Дуся подавилась. Как и предполагала Наталья Васильевна, ей стали носить косточки весь дом, и одной из таких косточек Дуся подавилась. Наталья Васильевна в первых хриплых покашливаниях собаки почувствовала недоброе. «Что ты, Дусенька?» — тревожно спросила она. Дуся печально закатила глаза и зашлась давящим кашлем, пытаясь вытолкнуть невидимую кость. «Ты подавилась, Дуся! Покашляй, миленькая, покашляй и пройдет, Дуся!» Дуся неожиданно успокоилась, ушла в комнату и легла под стол. «Как ты меня напугала, Господи!» Я уж подумала, но Дуся зашлась снова. Наталья Васильевна бросилась к ней и, упав на колени, принялась бить по спине, ребрам, груди, но кашель не прекращался. Она взяла голову собаки на колени и, убаюкивая, заплакала от напряжения и отчаяния этих тревожных минут. Подтянув телефон, она долго набирала 09. Наконец в трубке щелкнуло, и сонный, одалживающий голос назвал свой номер. Волнуясь и оттого сбиваясь и заискивая, Наталья Васильевна попросила номер телефона и адрес скорой ветеринарной помощи. Телефонистка скороговоркой небрежно дала название улицы, дом, телефон, приблизительные ориентиры, и связь разъединилась. «Боже! Метро «Динамо» где-то в переулках на краю света!» И она набрала номер скорой помощи. Было 2, потом и 3 часа ночи. Она все звонила и звонила, каждый раз наталкиваясь на неизменно короткие гудки. Если бы она могла знать, что в распоряжении скорой ветеринарной помощи всего одна машина, и когда машина на выезде, трубка, брошенная рядом с телефоном, отзывается безнадежными гудками всем, кто так рассчитывает на помощь. В 5 утра, перевязав Дусе ошейник на живот и взяв из шкафчика последние 7 рублей, они вышли из дома в направлении Нагатинской набережной, где, как говорили Наталье Васильевне, хорошая лечебница с замечательными врачами. Город спал, пустынный и безучастный. На Садовом кольце лежал сырой, холодный утренний туман, и в этом тумане одинокая фигура старухи с собакой казалась особенно беспомощной и незащищенной. Наталья Васильевна наметила пройти маршрут за 2 часа, чтобы успеть до открытия и быть первыми, но как-то сразу устала, выдохлась, все чаще останавливаясь и подолгу отдыхая. Дуся, сев на землю, больно и мучительно откашливалась, и каждый раз у Натальи Васильевны что-то замирало внутри. К хирургу они оказались 3-ми. Сидя в очереди, Наталья Васильевна прочла объявления, развешанные по стенам, и с отчетливым ужасом поняла, что сначала надо заплатить 15 рублей, сделать необходимые прививки и только с квитанцией из сберкассы идти на прием к врачу. Она представила себя в кабинете врача, унизительно просящей всего лишь посмотреть горло собачки, нет ли там косточки или еще чего, хирурга, который будет повторять инструкцию, кричать на нее, и поняла, что не сможет ни отвечать, ни сопротивляться, сядет на кафельный пол и никуда не уйдет. Но хирург, хорошо выспавшийся, бодрый и веселый, не спросил никакой квитанции, поинтересовался, что беспокоит, и ласково приказал: «Ну, Дуся, полезай на стол». Он попытался приоткрыть Дусе пасть. Дуся сомкнула челюсти и предупредительно зарычала. «Не укусит?» — спросил хирург. «Она добрая», — ответила Наталья Васильевна. «Все они добрые», — улыбнулся хирург. «А потом цап, и нет пальца. А палец в нашем деле — вещь принципиальная. Значит, не даешься». «Да». Он приоткрыл дверь и крикнул санитарку. Вдвоем, сделав жгуты, они попытались втиснуть их в Дусину пасть и взять челюсти на растяжку. Наталья Васильевна держала собаку. Дуся же, упершись лапами в стол, моментально освободилась от всех троих и придала себе независимый вид. «Сильная у вас собака», — удивился хирург. «Ее во дворе никто догнать не может», — не без гордости сказала Наталья Васильевна. «Да», — задумчиво промычал хирург, — «придется сделать усыпляющий». «А это не страшно?» — встревожилась Наталья Васильевна. «Что ж страшного?» — говорил доктор, набирая шприц. «Заснет ваша Дуся и все дела, а мы ее в это время обследуем». К уколу Дуся отнеслась предельно равнодушно. «Вот умница», — сказал доктор, — «теперь спать». Через 5 минут у нее закатятся глаза, подвернутся ноги, и будет совсем наш клиент. Он бросил в рот папироску, закурил в раскрытую настежь форточку. Через 5 минут Дуся не заснула. Не заснула и через 10. «Сильная собака», — изумленно повторил доктор. «Финская лайка». «Дворняга», — робко возразила Наталья Васильевна. «Ну, вы мне рассказывайте». «Что ж, сделаем второй». И он ввел Дусе второй шприц. От такой дозы и сен-бернары падают, как подкошенные. Но бывшая дворняга, ныне финская лайка, Дуся, к общему удивлению, продолжала сидеть, как сидела. «Ничего не понимаю», — растерянно произнес доктор. «Просто какая-то... собака Баскервилей? Если ты, милочка, и после 3-го укола не заснешь, я не знаю, тогда я сам засну». После 3-го укола Дуся начала обмякать и легла на стол. Доктор долго всматривался в глубину ее неба, шевелил палочкой. «Ничего нет, только раздражение. Видимо, оцарапала чем-то, оттого и давилась. Зря переволновала всех, Дуся, Дуся!» Наталья Васильевна вынесла Дусю в коридор, нащупала в кармане 5-ку и вернулась в кабинет. «Возьмите, пожалуйста». Она никогда не давала денег. «Заберите», — приказал хирург. «Доктор, миленький, вы такое сделали. Я бы больше с удовольствием, у меня нет просто...» А сама пятилась к выходу, чтобы этот замечательный человек не догнал и не вернул ей деньги за мизерную сумму, которых было стыдно и неловко. Выйдя из лечебницы, Дуся перешла асфальтовую дорожку, добралась до лужайки и, упав на нее, заснула. Пока она спала, Наталья Васильевна, подложив сумочку, сидела рядом с ней на траве и тихо говорила: «Если бы я осталась актрисой, сейчас мы бы ехали на такси и даже могли позволить себе маленький кутеж по поводу твоего выздоровления, Дуся. На сцену я больше не вышла, ранение оказалось серьезным. Кем я была? Реквизитором в театре, оклад нищенский, а проработала всю жизнь. Долго, жутко тосковала по сцене. Это была и обида, и самоистязание, и что-то еще. А потом ничего, привыкла. Как-то так, обыкновенно». Она сняла с себя платок и, сложив вчетверо, подоткнула под спящую Дусю, бережно погладила собаку. «Спи, Дуся, спи. Сколько мы с тобой натерпелись. Отоспишься и пойдем потихонечку. К вечеру будем дома. Хорошо, что я купила впрок овсянки, и молоко еще не скисло. Сварю тебе кашу, и знаешь что? У меня припрятана баночка сгущенки. Но сегодня, конечно, ее откроем. Наверное, она слегка пожелтела от старости, но все равно это очень вкусно. Ты ведь никогда не пробовала сгущенки? А Надюшка умерла в 6 лет от белокровия. Она умирала на руках у Толи и на минуту, приходя в себя, спрашивала: «Папа, а где мама?» А я была рядом. Я не могла подойти к ней и все ждала, что вот-вот умру сама. Мы пережили ее смерть и остались жить, и состарились. А зачем, неизвестно. Дуся спала долго. К обеду она проснулась, и они стали собираться в обратный путь. После покупки лекарства, молока и хлеба осталось 37 копеек. На них нужно было купить 3 котлеты в кулинарии и решить, где достать денег, чтобы дожить до пенсии. Ехать на Белорусский она решила сразу, как вошла в кулинарию и увидела на витрине Прагу. «Это Прага?» — спросила она, не доверяя себе. «Прага. Первый завоз», — ответила продавщица. «Вы, кажется, спрашивали. 3 руб. 08 коп» было проставлено на ценнике. «Почему 8? Почему не ровно 3?» — отстраненно подумала Наталья Васильевна. «Сейчас на Букашку и до Краснопресненской. Нет, лучше до Маяковки, затем до Белорусской и сразу в тоннель. Всего 3 рубля 8 копеек. Всего 3, не больше. Ни копейкой. Мне и Дусе 1 раз. Стыдно, Господи. Я не смогу. Сможешь? Сможешь? Я не смогу, не смогу. Господи, прости меня. Что же это? Всего 3 рубля. Ну, 1 раз. 1-одинешенек. И больше никогда. Мне так хочется, Господи!» Она вошла в тоннель, прислонилась спиной к огромной холодной стене. В левой руке была авоська с молоком и хлебом. Правую нужно было подтянуть чуть выше бедра, сложить ладонь и вытянуть вперед. Она попробовала. Чужая, как на штативе, рука дернулась вверх и обвисла. «Нет, так не получится. Надо сразу, не думая, ни о чем не думая. Пусть все будет потом, не сейчас». Она закрыла глаза и протянула руку. Попадались и бумажки, и, наверное, сумма давно превысила ту, которая была нужна Наталье Васильевне, а она все стояла, словно распятая этой стеной, понимая, что надо уходить, и не зная, как уйти. «Как больно, Господи! Неужели это со мной? Со мной! Хочется есть рогалик с маслом. Что они думают обо мне? Надо посмотреть им в глаза, поднять голову и посмотреть. Не смогу. Почему нищие всегда смотрят вниз? А платье в заколдованной яичнице было розовое. При налете его искромсало осколками, и нянечка в госпитале зашивала его по ночам. Славная была нянечка. Надо уходить. Почему же я стою? По субботам я жарила семечки. Мы ели их всей семьей. Проклятые семечки! Надюшка не ела. Очищала от кожурки и делила поровну. Половину мне, половину Толи. Думала, так вкуснее. Надюшка, надо идти. Сейчас я пойду. Сразу. Будь что будет, все что угодно. Пусть. Иду. Досчитаю до 10, до 15. Раз, два, три. Как больно, Господи! 3, 4, 5, 6. Иду, иду, иду. Она сомкнула ладонь и, как казалось ей, рванулась, и, как казалось ей, побежала. Она перешла на кольцевую линию и села в первый вагон. Сейчас я должна умереть. Ослепительной стрелой врывался в подземелье поезд, и чем больше кругов насчитывала Наталья Васильевна, тем явственнее сознавала, что осталось жить вопреки всему. В подземном переходе она увидела старуху. Прислонившись к стене вытертым драповым пальто, в выленившем платке, грубых чулках, заправленных в ботинки, старуха, протянув ладонь, судорожно крестилась, желая доброго здоровья всем, кто опускал в ее ладонь мелочь. Руки, бросавшие мелочь, задерживались в нескольких сантиметрах от ладони старухи, брезгливо разжимались, и лица бросавших тоже несли на себе брезгливо участливое и безразличное выражение, как если бы это был турникет, через который невозможно пройти, не опустив положенного пятака. Наталье Васильевне казалось, что старуха вот-вот поднимет голову, и она узнает в ней себя. Но старуха, упрямо глядя вниз, что-то нашептывала про себя, сбивчиво крестилась, и обреченный механизм ее движений был так жалок, унизителен и беспомощен, что Наталья Васильевна не выдержала и быстро пошла прочь. Она вошла в кулинарию, подошла к кондитерскому отделу и, разложив на прилавке те 37 копеек, что остались от покупки лекарства, молока и хлеба, как о заведомо недоступном, попросила: «Пожалуйста, если можно, взвесьте мне Прагу на 37 копеек». И сквозь обжигающие ее слезы уже не увидела, как странно посмотрела на нее продавщица. 1990 год.